Глава 98. Июнь 1932 года. Селеста придирчиво осмотрела свое отражение в высоком зеркале и осталась довольна. Бирюзовая ткань выгодно подчеркивает цвет лица. Свадебное платье, выкроенное по косой, украшает отделка бисером. На плечах свободный жакет. Миниатюрная шелковая шляпка держится на кудрявых волосах при помощи булавок. Простой ансамбль идеально подходит для гражданской регистрации брака. Хорошо, что родители не видят ее в этом авантюрном, так сказать, наряде. Как не похоже на прошлый раз. Роскошное платье невесты, пышная церемония бракосочетания, торжественная служба в соборе. Гровер до последнего отказывался дать развод. Чтобы получить его подпись, потребовались долгие годы затяжек и нелепых переговоров. Из Акрона он в конце концов переехал в Кливленд, потеряв должность в компании из-за какого-то конфликта. А потом Родди написал, что отец нашел богатую вдову, и подпись Гровера на документе о разводе появилась очень скоро. Обидно, конечно, что Родди не приедет на свадьбу. По его словам, он не вправе оставить Уилла и Фрахт-экспресс. В качестве извинения он прислал Селесте и Арчи билеты до Нью-Йорка в первом классе, так что свой медовый месяц они проведут в Америке. Селеста никак не может отделаться от мысли, что этот щедрый жест продиктован чувством вины. В любом случае для нее это возможность увидеться с сыном. Элла вернулась из Европы, полная восторженных впечатлений о поездке в Мадрид через Авиньон, Камарк и Перпиньян. В Личфилде ее уже мало что привлекает. Она превратила старый сарай в настоящую студию, где воплощает в жизнь все свои идеи. Мятежный дух Эллы не желает подолгу задерживаться на одном месте и постоянно рвется в путешествие. Когда Элла бывает дома, они почти не говорят о том, что случилось раньше. «Я — это мое будущее, все остальное неважно», — утверждает она. «Предпочитаю оставить прошлое в прошлом». Всякий раз при упоминании вопроса о поиске ее настоящих родителей — она словно бы опускает глухую решетку. Элла тоже участвует в праздничной суете, крутится в столовой, добавляет последние штрихи в оформление фуршета. Вся комната пропахла крепким ароматом сыра бри, который она везла в чемодане через Ла-Манш, словно редкую драгоценность. Элла твердо решила развить у близких тонкий вкус к французским блюдам и хорошему вину. Сегодня она прелестно выглядит в воздушном платье из бледно-лилового муслина с коротким цельнокроенным рукавом и букетиком кремовых и алых роз, приколотых на плече. Не хватает только Мэй. Селеста сглотнула слезы, готовые брызнуть из глаз. Она стольким обязана своей безвременно ушедшей подруге. Иногда она чувствует незримое присутствие Мэй, как будто та одобряет намерение Селесты и Арчи стать, наконец, законными супругами. Предсмертное признание Мэй уже не давит на сердце Селесты тяжким грузом. Ей лишь жаль, что судьба отвела им слишком мало времени. «Пора», — громко скомандовал Селвин, подойдя к лестнице. Он вымыл машину и даже прикрепил на капот щегольскую белую ленточку. «Не мучайте бедного водителя. Он и так черт знает, сколько ждал этого дня». В небе ярко светило солнце, однако, взглянув на шпили Личфилдского собора, Селеста тихонько вздохнула. Только после того, как священник благословит их и завершит скромную службу в боковом пределе, она по-настоящему почувствует себя замужней дамой. Элла сидела на переднем сиденье автомобиля, изо всех сил вцепившись в букет из роз и листьев папоротника. «Только не гони, Селвин! Тише едешь, дальше будешь. Ты же знаешь мою сестру. Она вечно опаздывает. Надо поторопиться, а иначе парень передумает и уйдет домой». Все засмеялись. Женщины положили руки на колени, придерживая платье, а Селвин вырулил на дорогу, ведущую в город, и принялся насвистывать «Вот идет невеста». Сердце Селесты взволнованно забилось в предвкушении свадебной церемонии.